так что провизию нам доставляли на моторных лодках. В современном мире, где курьер спешит доставить даже одну несчастную порцию плова за 200 с небольшим рублей, наш заказ для пушкинских супермаркетов оказался крупным оптом и жирным жиром. Работяги продавцов сгружали коробки с провизией на лодки местных рыбаков, те за свой интерес перевозили груз к Ржевскому, а тут его уже принимали наши матросы. Ну а затем, чтобы все прошло без косяков и нагибалово, следили Миша и Агафоныч. Оба сейчас стояли на пристани. Кудыбич с квадратной головой и паром из ушей сверял целую стопку накладных с действительностью, а барон Ярышкин играл с котятами. Видать, портовая кошка, если, конечно, можно назвать эту утлую набережную портом, совсем недавно принесла приплод, а может быть даже не одна кошка, а может и не две. Не понимаю отсюда, сколько там этих котят собралось, но явно больше десятка. Совсем еще малыши, должно быть, еще в ногах путаются. Хитрый бомж-барон приманил их какой-то консервой, втерся в доверие, и теперь тискал, тискал, тискал. Прямо вот горстями сгребал пушистых, зарывался в них носом, обжимал и разве что не жонглировал. «Все тыркве расскажу», — связался я с Агафонычем по мысли связи. «Ой, отстань, ты же не собираешься тащить их на теплоход?» «Не собираюсь, коротко и, как мне кажется, вполне честно», — ответил Ярышкин. «Но треской печени на пару дней обеспечу, тут уж не обессудь, слишком уж они милые, да и хрен с ним». От нас не убудет. И кстати, насчет печени трески. Закупиться посудой, сковородками, кастрюлями и всяким таким прочим было несложно. А вот холодильников у нас на борту как не было, так и нет. Зачем покупать домашние бытовые холодосы, чтобы потом их продавать? Нам ведь профессиональное оборудование нужно. Камеры, да плюс мини-бары по каютам. Так вот к чему это я и при чем тут печень, а все к тому, что наш рацион на ближайшие дни в основном состоял из консервов, круп, макарон и прочей непортящейся снеди. Как-нибудь переживем, ничего страшного. Зато с гигиеной и водой почти наладилось. В свою бытность единственным членом экипажа Ржевского, Еремей Львович мылся либо при помощи ведер, тазиков и такой-то матери, либо оставлял вместо себя Катю и быстренько бегал до дома. Заполнять цистерны для одного себя ему было ни к чему. Но боцман Петя, золотой человек, вот честное слово, уже чекнул всю систему. Проверил работу насоса, выкинул шланг за борт, накачал речной воды, прогрел ее в бойлерах и уже даже почти пролил всю застоявшуюся в трубах ржавчину. Обещал к прибытию в Рыбинск прочистить все окончательно и уже там набрать то, в чем действительно можно мыться. Так что сегодня еще чутко повоняем, а там и заживем как люди. В перспективе, конечно, было бы круто переоборудовать замкнутую систему водоснабжения на проточную. Ведь Ариста, которых мы собираемся катать, явно любит водные процедуры, и в пути это будет нас задерживать, тут набери, там набери, но всему свое время. Василий Викторович, а вино куда складывать? Подошел ко мне один из матросов с двумя коробками в руках. Давай, наверное, на склад. А где у нас склад? Пойдем, покажу. Забрав у парня одну из коробок, я повел его внутрь Ржевского, от входа с нижней палубы и сразу направо, к двери напротив бронированной каюты. И в этот же самый момент, уа-а-а, сладко зевая, из бывшего золотохранилища вылез Таранов. Вот оно как, а я и не знал, что немец с нами плывет. Пригрелся тут походу, проспал отплытие и вообще не в курсе происходящего вокруг. Сейчас Ваня был одет в белую пижаму и колпак для сна, ему бы еще свечу на блюдце, и можно смело в диснеевских мультиках сниматься. О, Василий, резко оживился он, едва завидев меня. «Ты-то ж не представляешь, что за сон мне сегодня снился. Эротический, предположил я, нихт, пророческий, у меня такое пыфает». Таранов задумался. «Быть может, прабабка Федьма финовата, не фашна. Слушай, Ване приснилось, что он таки исполнил свое высшее предназначение на этой грешной земле и сварил пиво, которое покорило весь мир. Причем не абы что, не какой-нибудь летний ссаноподобный лагерь, а томатный газе, но не обычный, из аномального сырья. Ао, их бинплат, Василий, он лечил потун. Чё лечил? Потун. Чё? Ай-ай-ай, разозлился Ваня. Ферфхлюхтерка цинъиммир. Как это будет по-русски шпрасничный откат? Блювовочка. Болезнь перепела. Похмелье, что ли? Та. Таранов подпрыгнул от радости и захлопал в ладоши. Похмелье, точно. А вкус унифа? Мммм, фантастиш, Василий. Представь себе, ох, ядрена мать. Таранову бы ремарки для меню писать, уж до того вкусно рассказывает. Короче, во-первых, По задумке Таранова в его газе добавлялся не томатный сок, а водичка из-под овощного салата. Вот эта вкуснющая подсоленная вьюшка, за право макнуть в которую хлебушек порой сражается вся семья. И чтоб томат, и укропный дух, и кинзяшная свежесть, и нотка кунжута где-то вдалеке. Это во-первых. А во-вторых, в чудо пива Старанова по идее шел рассол из-под фаршированных анчоусом оливок. И вот тут невольно поверишь в дар ясновидения. «О!» — вскрикнул Ваня, когда один из матросов потащил мимо нас коробку как раз с такими вот оливками. Фот с этими. Согласен, что на слух оно, может быть, очень не очень. Но я вполне живо представил себе вкус подобного пойла и у меня реально брызнула слюна. С похмелья навернуть баночку чего-то подобного было бы весьма недурственно. Прямо вот в три глотка. Гык-гык-гык. А уж если оно действительно бесследно лечит все симптомы бодуна, как это расписал Таранов, то цены такому пиву не будет. А золотимся, блин, и никаких ресторанов не надо. Ну ты занимайся, похлопал я Ваньку по плечу. Дерзай там, стремись, старайся. Если что-то понадобится, сразу говори. Нужны аномальные томаты. Так еще одно совпадение. Не прошло и часа с тех пор, как я согласился на аномальный гастротур. Таранов реально экстрасенс, что ли? Я попробую достать, пообещал я, а затем в общих чертах рассказал Ване про наше вынужденное путешествие и предполагаемый круиз. Настроение у немца стало еще лучше. Глазки загорелись, ручки зачесались. Вот уж кому точно хорошо живется на борту Ржевского. Последнее. Крикнул снизу рыбачик и кинул боцману Пете коробку с персиками в сиропе. Все. А следующая лодка уже везла от пристани Агафоныча с Мишей. К моему немалому удивлению, безо всяких котят, часть матросов складировала припасы, часть растаскивала по каютам раскладушки, а баб Зоя с Настей Кудыбич подрядились заправить белье аж на весь экипаж. А судя по урчанию старенького дизеля, Еремей Львович был готов отчалить в любую минуту. «Вась, ты только не злись», едва поднявшись на борт, первым же делом сказал Мишеня. «Ну и как после такого сразу же не напрячься? В мебельном была акция 2+1. Мы с этим уродом на телефоне друг друга неправильно поняли, и теперь у нас есть 20 лишних раскладушек. Отменять было бы долго, а мы вроде как спешим. Ну и как после такого сразу же не выдохнуть? Велика беда». По сравнению с Сидельцевым и прочими грядущими злоключения, это вообще не стоит внимания. «Да брось ты», — отмахнулся я. «Давай лучше перекидывайся в китель и погнали готовить, пока команда не взбунтовалась. Кстати, а где кителя?» «Где-то», — пожал плечами Мишеня. «Ты же принимал, тебе виднее». Долго спецодежду искать не пришлось. Несколько чистеньких беленьких поварских курток лежали в коробке с вафельным полотенцем и прочей бытовой химией. Тут же на складе мы цепанули продукты, подняли их на камбус и начали переодеваться. Я переоделся, Кудыбич переоделся, а вот на геокитель сходиться отказался наотрез. Да и та одежда, которую мы заказали ему в Пушкино, тоже не пришлась впору. Ну большой мальчишка вымахал. Ну чё теперь с ним делать? Футболка игриво приоткрывала волосатый грузинский пупок, шорты даром что застегнутые заканчивались сильно выше колена, и я в этом своем амплуа производил стойкое впечатление великовозрастного дебила. Ему бы еще кепку с пропеллером и круглый разноцветный леденец в руку. Никто из матросов даже близко не походил на него комплекцией, у сухопутных с собой запасных вещей не было, и пришлось бабе Зое шить для человека-грузина тунику из простыней. Благо еще, что у Буревого на бортике был припрятан швейный набор. «Аполлон», — прокомментировал Мишеня явление подсации на кухню. «Давай, вставай, херач капусту». Капуста с морковкой шла на витаминный салат. На первое мы наварили жирный рассольник с перловкой, а на горячее нынче был рис с жареным бедром индейки. Мясо мы все-таки взяли, но на раз, чтобы сожрать его пока не пропало. Просто... Короче говоря, без изысков. Да, велик был соблазн сделать из индюхи шашлык, но Еремей Львович строго-настрого запретил разводить на борту теплохода открытый огонь. По итогу ужин был готов где-то на полпути к Дубне, останавливаться в которой мы не собирались. Накормили экипаж, поели сами и на сытый желудок все тревоги дня как будто бы немного отлегли. Хорошо, констатировал факт Мишеня. А дальше что? А дальше общим собранием было принято решение немного выпить. А тут еще и вечереть начало, так что душа запросила. На небе зажглись яркие загородные звезды, мимо по берегу проплывали тоскливо милые деревушки, еще и Миша со своей гитарой. Ну и вот, устроились мы, конечно же, на палубе. На самом носу Ржевского, на запасных раскладушках. Еремей Львович с внучкой и та часть команды, которая сегодня ночью была не при делах, конечно же, присоединились. И хорошо так стало, и так душевно, не попойка, а именно что посиделки. Квартирник эдакий, точнее теплоходник, гитара по кругу, вино без перебора, речные байки, анекдоты, смех. На холостом ходу Ржевский шел по течению сквозь неподвижный теплый воздух и низко расстеленный туман. А еще, внезапно, через целые орды светлячков. Я и не знал, что их в нашей полосе может быть так много. И волшебство какое-то вокруг витало. Не магия, пыщ-пыщ, и не манаэта задротская, а именно что волшебство. Настоящее, дедморозовое какое-то, навзрыд детское. Не новое, а заново, улыбаясь самой себе с закрытыми глазами, пропела Настя Кудыбич. Один и об одном, вторил ей тихий разговорный бас мужа. Дорога, мой дом, и для любви. Воздух даже не думал холодать, однако много кто уже вытащил на палубу одеяло. Для уюта, так сказать, вместо пледов. Под одним из таких одеял сидели и мы с Буревой. Корегласка сама пришла ко мне, и сама прижалась, молчаливо зафиксировав начало отношений. И хорошо, после сюрреалистичного свидания, дубль 2 вышел просто сказочным. Как надо, такое на всю жизнь запомнится, уверен. На соседней раскладушке, слушая пение родителей, клевали носом Ярик, Ростик и Славик, то слева от нас, а справа тем временем расположились Геосрита и Агафаныч. Прольются все слова, как дождь, подвыл Геа со слезами на глазах и сгреб обоих в могучие шерстяные объятия. И там, где ты меня не ждешь, Рита, понятное дело, прижалась к своему мужику. А вот Ярышкин сперва чуть посопротивлялся для приличия, но потом все-таки уронил голову на волосатую грудь подсаца и тоже зашептал. «Ночные ветры принесут тебе прохладу. Час, два, да хер его знает сколько времени прошло. Никто его сейчас не считал, никому это было не нужно. Ну а потом случился первый поцелуй. Стоя напротив, мы с Катей долго улыбались друг другу, но в конечном итоге все же разошлись по каютам. Негласно решили закрепить сказочность сказки еще хотя бы ненадолго. Вино легло на треволнение дня самым седативным образом. Не опьянило, а именно что расслабило. Так что я провалился в сон, стоило мне лишь коснуться подушки. И несмотря ни на что, будущее виделось мне сплошь в ярких солнечных тонах. И верилось мне, что все будет. А то, что будет, будет зашибись. Дон-дон-дон-дон. Я аж с раскладушки подскочил. Дон-дон-дон-дон. Для коммуникации со встречными судами Буревой, как правило, использовал теплоходный гудок. Хриплый такой, будто старый морж с ангиной. Но вот конкретно сейчас почему-то звонила Рында, а стало быть, это сигнал для своих. КХМ-КХМ, откашлившись, я первым же делом высунулся в иллюминатор. Ночь, темнота. Где-то справа уходит в туман огни большого города. То ли Колизин прошли, а то ли Углич. Мимо по коридору, двери-то у меня в каюте нет, молча промчались два матроса. Еще один мелькнул в иллюминаторе. И если это не кипиш, то я не Вася Каннеллони, а кипиш в такой час не к добру. Твою-то мать, неужели Сидельцев? Я-то думал, что после Дубны эта тварь до нас уже не дотянется. Да только не тут-то было. Дон-дон-дон-дон. Сука, наскоро одевшись, я выбежал из своей каюты и рванул наверх. Глава 15. Этого тоже сюда. Услышал я крик Буревого, поднимаясь на вторую палубу. Давай-давай, заходи к своему дружку, не стесняйся. А теперь не двигаться. Никому не двигаться, вашу мать. И даже не вздумайте ко мне приближаться. Осилив лестницу и выскочив в коридор, я увидел, что Еремей Львович опять взялся за старые, точнее, за багор. Именно им он назидательно колол воздух прямо перед собой и угрожал кому-то, кто сейчас находился в каюте. Лазутчики, неужели люди Сидельцева умудрились попасть на судно прямо на ходу? Такое реально возможно? Ач, черт, плохо. Но хорошо, что их уже обнаружили. Обнаружили и даже успели обезвредить, если я все правильно понимаю. Оп. Внезапно меня бортанул плечом боцман Петя, извини, и бегом промчался мимо, в сторону капитана. Домчался и передал Еремею Львовичу из рук в руки какой-то предмет, какой-то до боли похожий на электробритву. Или не похожий, или это она и есть, ну да, точно, триммер. Буревой проверил его на предмет зарядки, а потом все так же, угрожая багром, присел на корточки. «Я положу его здесь», — сказал он и действительно положил бритву на порог. «Подходите, берите, и даже не вздумайте выкинуть какой-нибудь фокус». Ну тут уж и я наконец дошел до каюты, а внутри, Еремей, от возмущения Агафаныч аж ногой топнул. «Прекрати весь этот цирк немедленно. пробуравил капитана взглядом, а потом, ай, блин, запустил пальцы в волосы и начал остервенело чесаться. Рядом с бароном стоял Геа, и тоже, к слову, чесался. Пока Агафоныч будто шелудивый пес драл за ухом, человек-грузин до кучи еще и мохнатую грудь пятерней наяривал. «О!» — воскликнул Агафоныч, едва заприметив меня в пролете. «Вася! Вась, скажи ему!» «Да, Василий Викторович!» — парировал Буревой. «Скажи им!» «Вась, да он надурел совсем!» Подключился я, из ума выжил, честное слово. А Еремей Львович тем временем, ловко ухватил тыркву, которая попыталась пробежать мимо него к хозяину, и поднял рассол терьершу на руки. «Не ходи к ним, собаченька, не ходи, моя хорошая, не нужно тебе туда». «Да что тут происходит-то?» Не выдержал я. Тут же из соседней каюты вышла баба Зоя, причем почему-то со шваброй, с черенка которой свисало одеяло. «О, Вась, и ты проснулся, а у нас тут вон чего творится». «Стригущий лишай», нахмурившись, сказал Буревой. «Судя по скорости инкубации аномальной, страшная зараза, лечится проще, чем обычный, зато переносится быстрее. Если мы сейчас этих троих не обреем и не обольем с ног до головы уксусом, то к утру все будем ходить чесаться. А я в свою очередь буду обязан сообщить на берег об эпидемиологической ситуации на борту, и нас ни один порт не примет. Образуй своих друзей, Василий Викторович. Пусть по доброй воле стригутся, иначе моей команде придется применить силу». «Энда, Василий Викторович, ну ты же повар, должен понимать, что к чему». «Энда, ну что ты, бедолага?» — мысленно спросил я у Агафоныча. «Натискался с котятами? Вась, я волосы больше 10 лет растил, я ими баб завлекаю, дескать, романтикой до хера тонкая натура. Я не буду бриться, вот хоть убей меня, пойми по-человечьи, а что, есть какие-то другие варианты?» Больше Синси мне ничего не отвечал, лишь одарил грозным взглядом, да начал фырчать громче прежнего. Так как оказалось, спал я всего ничего, часа полтора от силы. А еще, как оказалось, не вся команда разошлась спать после тусы на носу. Его благородие Владимир Агафонович не допил до желаемой кондиции, а потому разыскал на складе, простите, в трюме разыскал, короче говоря, в трюме бутылочку водчелы и баночку маринованных груздей, а затем пожаловался всем этим добром на капитанский мостик, к Буревому. Решил устроить старческо-мужицкий тет-а-тет, посидеть, иначе говоря, выпить и поговорить по душам. И все вроде бы шло как нельзя лучше, но по ходу разговора Ярышкин начал яростно чесаться. Тут же всплыл эпизод с бездомными котятами. Тут же был поставлен диагноз. Тут же было проведено расследование на предмет того, кто еще мог заразиться от нулевого пациента. И тут же матросы Ржевского ворвались в каюту к Маргарите Витальевне Сидельцевой. Спасли ее буквально в последнюю секунду. Заразный человек-грузин уже собирался начать распускать ручищи. Почти все постельное белье, к которому прикасались лишайные, уже было стащено в кучу на палубу, а сами бедолаги, вот они, заперты в импровизированном лепрозории. «Ребятки, ну ладно вам», — сказала баба Зоя, проходя мимо со шваброй. «Ну что теперь-то, жизнь продолжается, отрастут ваши волосы гуще прежних, брейтесь», — рявкнул Бурева и на манер пистолета пнул триммер вглубь каюты. «Я сказал брейтесь, вот никак не домотаться до этого лета, нету ни единой причины, что весна выдалась на славу, что теперь день ото дня все краше и лучше становится, с ночи ведь тепло, рассвет едва забрезжил, чайки что-то орут в вышине, Ржевский взрезает искрящую воду. По правому борту лесная красотища, по левому так вообще, до самого горизонта гладь Рыбинского водохранилища. И свежо так, что аж голова кружится. Эх, потянулся я в могучем зевке. Потянулся, отхлебнул ароматной кофеюхи и уже было собрался идти готовить завтрак, но решил немного задержаться. Еще чутко покайфовать и поглазеть по сторонам. Тем более, у меня тут на палубе такая колоритная компания собралась. Агафоныч просто потешный чудак. У него и раньше морда лица возвышенно чувственная была, но вкупе со своим хвостом он походил скорее на какого-нибудь барда сиречь министреля. Теперь же, с лысиной, ну вылитый, сука, сыроец кружка кундалини. А с Геа так вообще обоссаться можно. Ему же не только голову стричь пришлось, но и грудь, и плечи, и даже руки. Гладенькие теперь везде, как младенчик, а в этой своей простыне вообще выглядит как гребаный евнух на страже гарема, или свирепый, сука, мавр, или вообще порноактер. Уф, я его как первый раз увидел, думал уже не разогнусь, вместо скручиваний на пресс снаржался сегодня прямо вот от души. Еще и Рита удивила. В ней тоже произошли кое-какие преображения, но нет, бриться наголо в солидарность со своим мужиком она не стала, чай не сумасшедшая. Но почему она сегодня решила нацепить на себя целую кучу ювелирки? Как цыганка, честь слова, надела массивные золотые серьги, сразу три разномастных ожерелья и нацепила по кольцу на каждый палец, а на некоторые даже не по одному. А хотя может, это она общак на себе таскает, чтобы уж наверняка не сперли. Сумки сегодня в золотохранилище Таранова перетащили, так что вполне может быть. И может быть, весь этот ее обвес стоит в разы дороже налички из сумок. Насчет взрывных экспериментов Иоганна Михайловича я ее предупредил и несколько раз проверил, что меня поняли. Но пока цех не работает, все равно решили оставить деньги там. Ладно, хлопнул я человека-грузина по плечу. Работа не ждет, погнали. Обещали экипажу трехразовое питание, значит за базар нужно отвечать. Сегодня отделаемся легко. Глазунью пережарим, консервированную ветчину по тарелочкам разложим и хлебушка из запасов раздадим. А на каши потом, чуть позже перейдем, когда остановок долго не будет. И к слову об остановках. В Рыбинске придется задержаться на несколько часов, а то и до вечера. Из Мытищ мы уплывали в попыхах, я бы даже применил к этому действу термин «упердывали», а потому никто не был толком готов. С провизией мы как-то справились, это да, а вот личных вещей не было ни у кого. Ни запасной одежды, ни той же, элементарно, зубной щетки. Так что на стоянке весь экипаж пойдет шопиться. Своих я уж как-нибудь сам обеспечу, а вот морякам-речникам, короче... Команде Буревого я сегодня решил выдать аванс, только Еремей Львович предупредил быть осторожней. Слушок по Ржевскому прошел, что часть матросов хочет выйти и больше не войти. Претензий – ноль. Какие-то драки оборотней, какие-то бандюки, блин, пожары, погони, условия проживания опять же. Ну не подписывались люди на такое и если часть вдруг уйдет, то я не буду в обиде. Но и кинуть меня на деньги, отработав всего пару дней, не разрешу. Как не разрешу? Ой, не смешите менталиста, я же их всех насквозь вижу и отпущу с зарплатой за 2 дня плюс стоимость билета до Москвы. Пускай там потом думают себе, что хотят. Приятного аппетита, ребят. Мы с Геа вынесли последние порции завтрака в зал-ресторан. Налегайте, налегайте, обед не скоро будет. И в тот же самый момент Ржевский загудел. Где-то впереди появился Рыбинский шлюз. Еще немного и будем на месте. Ну слава тебе, яйцы. Хоть где-то удалось нормально причалить, и не изобретать способа сойти на берег. По-нормальному, блин, человеческому трапу мы сошли прямо в город и тут же оказались на длиннющей красивой набережной. Кованая оградка, скамейки, зелень, свежий асфальт. Разве что велосипедные дорожки не размечены, но так это я так брюзжу. По-московски бешусь с жиру. А на самом-то деле хорошо, блин, красота. И мост красивый где-то вдали. И трехэтажные дома в купеческом стиле на первой линии, и сама набережная. А идет она, если я ничего не путаю, через весь город. Вот только город покамест спит. Солнце едва над горизонтом показалось, прохожих нет, автомобильный трафик тоже молчит. «Мы по делам», — сказал Мишеня и повел за собой жену вместе с сонными сыновьями. Куда-то прочь от Волги, со знанием дела, уверенно так. «Ну по делам, так по делам». В голову к своим я лазать зарекался. Так что пускай шуруют раз надо. Матросы тоже разбрелись кто куда. 5 ушли окончательно, остальные, сорян за тавтологию, остались. Статистика неплохая, статистика мне нравится. Стало быть, остальные 25 членов экипажа достаточно отбиты на голову, чтобы продолжать плавание после всего того, что видели. А с такими людьми теперь хоть куда. Приятно, блин. Баб Зоя уже делала фотографии для чата подъезда, Байболотовы в нерешительности глазели по сторонам, а Ваня Таранов искал в телефоне контакты местных пивоварен. За время стоянки я пообещал ему купить для цеха хоть что-нибудь, если он это что-нибудь найдет самостоятельно. Может и правда чудодейственный гази сварит, ладно. Так, эти там, те здесь, Котя с дедом и боцманом мозгуют дальнейший маршрут. Мадам Сидельцева со своими парнями уехала в ближайший травмпункт подлатать диетолога. А вот лысое братство сходить на берег отказалось. Федула губу надула. Разобиделись, бедолаги, на весь мир и сказали, что все необходимое закажут доставкой к теплоходу. Их право, заставлять никого не собираюсь. Я же планирую подождать открытия первых магазинов и сделать все по-человечески. «Ба, может прогуляемся пока?» – спросил я. «Не-не, Вась», – отказалась бабушка, глядя в телефон. «Ты иди, мне тут пишут». «Пацаны», — обратился я к Байболотовым. «Ну, пойдем», — пожал плечами Мансур. «Веди, братан, мы тут впервые». Выбрав направление, мы с братьями-казахами двинули в сторону моста. Решили, что с него наверняка красивые виды открываются, и пошли. Так вот шли мы, значит, шли, и тут вдруг пришли. Прямо посередине набережной, на ковриках для йоги, так что ни объехать и ни обойти, восседала целая толпа барышень. Разных барышень, очень разных. Были тут и реальные фитониши, и барышни за 40, и совсем уж почтенные матроны. В большинстве своем толстенькие, пышечки такие, но все как одна одухотворенные. Сидели в позе лотоса, подставив лицо первым лучам солнца, и чего-то мычали на своем, медитативном. А прямо перед ними стоял хрен в лосинах, в обтяжечку прям, так что весь срам по контуру виден. А еще в розовой майке, куча фенечек на руках и с хвостом, как у Агафоныча до недавних пор. Гуру, стало быть. И вот, не знаю, кой черт меня дернул, но решил я этого гуру менталкой просканировать. Вжух. Пары фритюра бьют в лицо. Ноги от усталости уже каменные, руки обожжены, и тоска такая на душе из-за того, что завтра платеж по кредитам, а зарплату задерживают уже вторую неделю. Ядреныть. Так мы же коллеги. Повар же. Вжух. Самое яркое воспоминание Матвея. Так звали мужика. Вот прямо самое-самое яркое, ярче детских. Отпусти, поет он, врываясь в кабинет директора с ноги. И забу-у-уть, и не будет больше слё-ё-ё-ёс. И кидает ему на стол заявление об увольнении. Не боюсь я ничего уже, е-е-е-е. Пусть, бе, чё-то та-а-ам. Холод всегда мне был по душе, заканчивает он, пьяненько хихикает и спустя несколько минут уходит с кухни навсегда. Вжух. Первые шаги в качестве духовного гуру. Матвей тщательно шерстит сеть, смотрит, что сейчас модно и что хавает пипл, выписывает себе в тетрадочку основные понятия, покупает лосины, придумывает сценический образ. Отныне он не Матвей, а Мэтью. Вжух. Шаг за шагом, год за годом, Мэтью собирает в Рыбинске свою паству. Стоит отдать мужику должное, делом он занялся весьма безобидным. Ни сектант, ни жигало, ни отморозок, чтобы травить своих учениц БАДами сомнительного происхождения. Так чисто, отдушина для тех, кто сам хочет обмануться. Вжух. Дорогой гостиничный номер. Синий Матвейка хохочет и делает шелкового ангела, это как снежный, только на шелковых простынях вместо снега. В каждой руке у него по пистолету для денег. Купюры летят к потолку, а затем осыпают Мэтью. Вжух. А вот тут начинается беда. Все основные и большая часть неосновных потребностей закрыты. Некоторые люди в таких условиях предпочитают жить и радоваться. Хобби себе находит какое-нибудь или пруд дальше чисто из интереса, посмотреть, как высоко можно подняться, а вот другие сходят с ума. Как товарищ Мэтью, например. Скука, деньги, просаженная к чертовой матери дофаминовая толерантность и отсутствие адекватного круга общения сделали свое дело, и постепенно он пришел к эзотерике. Про само существование эзотерики в мире, где каждый второй владеет магией, размышлять можно долго, наверное. Но как по мне, это косяк всех человеков, которые всегда и везде хотят быть особенными, избранными, и вот это вот все. Короче, эта падла в лосинах на полном серьезе планировала создать секту последнего дня имени себя любимого. Собрать наложниц, уйти в подземелье и сойти с ума окончательно. Вжух. Надо бы отрезвить человечка. КХМ план созрел моментально. Причем это был план из того рода планов, которые приходят в голову сразу и целиком. Звезды так сошлись, и даже додумывать ничего не нужно. Во-первых, я вычеркнул из памяти Мэтью всю эту хрень про секту. Да, смело и можно даже сказать грубо, но мы здесь все-таки проездом, так что можно творить бардак и не скупиться на использование своего дара. Так, во-вторых, на вершине топа мысли строчек я будто бы гвоздями приколотил мысль о том, что пора бы уважаемому Мэтью жениться и завести детей. Погодок. Пятерых. Если сдюжит, то у него тупо не останется времени думать о вечном и страдать херней. Ну и в-третьих, доброе дело я походя сделал. Излечил лидера секты от самого себя и спас его последовательниц. Так что теперь нужно и о себе подумать. Чего до Питера порожняком ехать, если можно по-легкому срубить бабла, при этом не делая никому ничего плохо, а даже наоборот. «Говори по-китайски», — шепнул я Ержану. «Чё?» «По-китайски говорю, говори». «Говоришь, говорю, говоря, чё?» «Хунь суран чаай». Старший Байболотов оказался посмышленней. «Суши аригатао». «А», — догнал Ержан и тоже присоединился к кривляниям. «Чин-чан-чун, мама мыла раму». «Громче». Мама мыла чай хунчоой. Ой, одна из сдобных барышень в лосинах резко открыла глаза. Прошу прощения, молодые люди, разрешите поинтересоваться. Да-да, мадам, улыбнулся я, чуть замедлив шаг. Вы из Китая? Эти господа из Китая, кивнул я на Байболотовых. А ваш покорный слуга всего лишь переводчик. Как здорово, не без кряхтения. Женщина высвободилась из лотоса и поднялась с коврика. Мэтью напрягся так, будто ему чищенный корень имбиря в задницу вставили. Но сказать что-то поперек явно сыковал. На нем-то розовая маечка, а мы ну выглядим как те, кто может сломать хлебало человеку в розовой маечке, причем именно что за розовую маечку. Мы с мужем очень любим китайскую культуру, продолжила барышня. Позвольте представиться, Карина Семеновна Губарева, баронесса. Очень приятно, ваше благородие, Василий Каннеллони. Ох, а скажите, Василий, эти господа здесь в каком качестве, туристы или по бизнесу? Ты ж моя хорошая, всю работу за меня сделала, ни то и ни другое. Я окончательно остановился и теперь старался говорить как можно громче. Господа Ержи и Манси, монахи из школы Шаолинь, прибыли в Российскую империю, чтобы преисполниться мудрости великого духовного наставника Ершага. Ох, у барышни отлетели брови. Шаолиньские монахи приехали сюда наставляться. А как же, Ершага, развел я руками, мол, все понятно. Впервые слышу, уверен, что так оно и есть. В сети о нем стараются не писать. Великий мудрец, что путешествует по нашей необъятной родине на теплоходе. Вот он, кстати, я указал на нос Ржевского. Вон, видите, вон стоит Ершага, а рядом его верный апостол. Да, при этих словах Агафаныч смачно харкнул за борт, но первое впечатление уже было произведено. Впечатление от самого барона Ерышкина и огромного грузинского охранника гарема в простыне. Ну колоритно же, ну здорово. Кстати, в Рыбинске мы забираем несколько человек на духовный, сука, ретрит. Ах-ха-ха-ха, аскеза, полная, раскладушки, миска риса на день и обед молчания. Хотите с нами до Питера, девчат, будет весело, отвечаю. В городе мы пробудем до вечера, так что думайте. Честь имею, с тем я еще раз поклонился барышням и перекошенному Мэтью, а затем мы с шаолиньскими монахами мерно двинулись прочь. Время шло, магазины открылись, и за беготней по ним я как-то совершенно позабыл про утренний эпизод с духовным ретритом. Так что к звонку со скрытого номера я отнесся очень и очень настороженно. Сидельцев, в отличие от Ершага, не покидал мою голову ни на минуту. «Алло», — ответил я, одновременно показывая большой палец очередному наряду вышедшей из примерочной бабзой. «Слушаю вас, Василий Каннеллони», — заговорил со мной грубый мужской голос. «Это ты?» «Это я, а вы?» «Губарев моя фамилия, его благородие барон Губарев. Понимаешь, почему я тебе звоню?» «По правде говоря, не совсем. Скажи-ка, дружок, это ты с моей женой сегодня утром общался?» «Так, технически, до теплохода мы доберемся быстро, и даже такси брать не придется. Правда, вот уж не ожидал я, что даже на этой стоянке умудрюсь вляпаться так, что придется спасаться бегством. Мэтью, падла, неужели обиделся?» «Бабуль, быстрее», – прошептал я, прикрыв телефон ладонью. «Пожалуйста», – а голос в трубке тем временем уже перешел на рев. «Это ты решил увести мою жену хер знает на чем, хер знает куда и хер знает насколько?» «Да», — сказал я, на самом деле отвечая на вопрос бабзой о том, где идет ей платье или не идет, но вышло так, как вышло. На какой-то момент в трубке воцарилась тишина, а затем: «Золотой ты человек, Василий Каннеллони», — рассмеялся барон Губарев. «Скажи, куда и сколько перевести?» «Глава 16, Ершага, значит», — повторил Агафаныч. «Так точно, а ты в курсе, что по-татарски ага значит дед?» Недовольно вскинул бровь барон Ерышкин. «И что, значит себе и значит, или ты хочешь сказать, что оскорбился? Ты у нас, типа, мальчик молоденький, ну, Агафаныч, хорош, давай, ты же креативный директор, включайся уже в работу, это не работа, я на такое не подписывался и вообще, 200 тысяч, перебил я барона, точнее даже не перебил, а заткнул». Вколотил сумму прямо в глотку, так что тот чуть не подавился. Агафаныч моментально умолк, поджал губы и сделал вид, что размышляет. Дескать, знаток, дескать, оценивает риски, высчитывает среднюю по рынку цену на наставничество и всякое такое прочее. А когда минутка лицедейства подошла к концу, сказал: «300, тебе в рифму ответить?» «Ладно», кивнул Ерышкин. «250, 100, эй». Бедолага чуть не поперхнулся. «Откуда 100 взялось, ты что за барыга такой, Василий Викторович, тебя где торговаться учили? Сошлись на 180. И как же хорошо, что мы с сенсеем условились не лезть друг к другу в голову с разведывательными целями, потому что иначе Агафоныч мог бы и психануть. Внезапно, я увел у господина Мэтью очень платежеспособную публику. Вот прямо очень. Все, как одна, заскучавшие жены или любовницы рыбинских аристократов. Деньги, что называется, не проблема. И потому за недельный ретрит с конечной остановкой в культурной столице, я запросил с каждой по 210 кусочков, то есть 30 за день просветления, без лишней борзоты, но при этом не продешевил. Ценник брал с потолка, но почему-то уверен, что некоторые из наших будущих пассажирок в месяц на ноктики больше тратят. А теперь самый животрепещущий вопрос. Сколько же их таких, страждущих вселенской мудрости, набралось? Что ж, комьюнити у барышень было дружное. Общались они друг с другом плотно, а новости по городу разлетались быстро, и уже к обеду на ретрит записалось аж 15 человек, и думаю, что на этом продажи тормознутся. Все, кто действительно хотел попасть на этот волнующий девичник, уже записались, а кто не записался, того не отпустили. Плохо себя вели, стало быть, и не заслужили инсайтов. Ну а общую выручку подсчитать нетрудно. Хватит и на мороженку, и на пальто с карманами, и на частичное восстановление Ржевского. Бегом кругом сказать, куда конкретно лучше всего впулететь деньги, пока не могу, но времени на подумать у меня будет предостаточно. Делать ничего не нужно, начал я объяснять Агафонычу его должностные инструкции, и даже говорить не нужно. Ты святой старец, который принял обет молчания и отрекся от мерзких страстей. От всех, что ли? Ну конечно, не обещаю, сказал Ярышкин. У Чумного Сала завтра первый тур в чемпионате, а я трезвый очень плохо играю. Значит, запрешься где-нибудь на тайную медитацию, поиграешь и вернешься к пастве. Главное, не ори, как всегда. И после, пожалуйста, не забудь дышать носом. Так, Геа, с тобой та же самая история. Сидишь, молчишь, выглядишь загадочно. Понял. Всех ретритчицов, слово-то какое. Всех ретритчиц мы расселим на первой палубе, а на практике выделим будущий люкс на втором. Все, что нужно для просветления, я уже купил и оставил там. Благовония, поющие чаши, чай всякий разный, хну для татуировок там много. Не стесняйтесь, короче говоря, пользуйтесь. Уверен, что впереди у нас выступление гребаного плавучего цирка, но отказываться от затеи уже поздно. Ну да ничего, вывезем. Ярышкин с подсацией отправились разбирать покупки из китайской лавки, а я остался на палубе. Мои полномочия на сегодня все. Поэтому я просто врубил режим ожидания, посматривал на телефон, дышал воздухом и ждал, пока экипаж Ржевского вернется с шоппинга. Первыми появились Сидельцева с парнями. Погоняло приехал на пассажирском сидении грузового такси, а следом все остальные на арендованной легковушке. Мужики принарядились в новые, не рваные со времен драки спортивные костюмы, да и сама Рита прикупила себе такой же. Вот только если ребята оделись в черное, то ее наряд был ярко-красный, флисовый, пушистенький и уютный даже на вид. Вкупе с золотыми побрякушками и огненно-рыжими волосами теперь она смотрелась еще колоритней, еще целостней, что ли. Прямо, блин, пожар в царских палатах. И это я сейчас не стебусь, а восхищаюсь. Диетолог больше не производил впечатления человека с разгерметизированным пузом. Беднягу явно зашили и подлатали. Клаве после нокдауна оборотня прописали носить защитный шлем, как у Питера Чеха. А еще, Вась, ты извини, конечно, но я на раскладушке больше спать не собираюсь, прокомментировала Маргарита Витальевна резную кровать с балдахином, которую грузчики протараканили мимо меня в глубины Ржевского. Не совсем понимаю, за что мне надлежало Сидельцеву извинять, но это ладно. Куда больше я не понимаю, зачем ей в комплекте с кроватью потребовалось столько зеркал. Раз, два, три, четыре. Все на подставке и все в полный рост. А хотя есть у меня одна догадка. Связана она с одним огромным лысым грузином, и разгонять ее дальше у меня особого желания нет. Так, эти вернулись. Баб Зоя тоже на месте, ходит, хозяйничает. Таранов отзвонился буквально недавно и выставил счет, вполне себе скромный, кстати, стоимостью всего-навсего в парочку ретритов. Варочный котел, заторный бак, фильтрационный чан – это те слова, которые я худо-бедно понимаю. А вот что такое сухопарник, чиллер, ферментер и карбонизатор тут я, признаться, хер его знает. Но Ваня сказал, что все это нужно, а еще пообещал производить по 140 литров пива в день, для начала, а потом еще больше. Куда нам столько, ума не приложу, но пускай будет. Зато, если все действительно так, и при этом никаких взрывов, то свежее пиво собственного производства для гастротура придется как нельзя кстати. Можно даже под отдельные блюда варить. Черт, от такого простора для фантазии аж голова кружится. И поскорее бы уже начать. Следующими на борт Ржевского возвращались кудыбичи. И скажем так, если бы я хорошо не знал Мишеню и его нежное отношение к собственной семье, то подумал бы, что он где-то в городе хорошенечко набрался прямо поутру. Мотыляло его по улице страшно, так что он даже на Настю опирался. И ясен хрен, что наблюдать за этой картиной молча я не мог. Снялся с места, сбежал по тропу и притопил вдоль по улице. Дядь Ва, Ася, я. Навстречу мне выбежал то ли Ярик, а то ли Ростик. А папа обещал показать нам демона. Да-да, а это, кажется, Владик. Папа теперь могучий демонолог. Протянул я, потому как другая реакция в голову не пришла. А бледный осунувшийся Мишеня виновато улыбнулся, попросил довести до теплохода и сказал, что расскажет все на борту. Инициацию прошел, не стал ходить вокруг да около кудыбич. Теперь до пятого уровня полечу. А деньги? Часть накопил, а часть у Риты занял. Ей сейчас девать некуда, а мне, ну сам знаешь, с шефской зарплаты быстро раскидаюсь. Не надо ни с чем раскидываться, отрезал я. Круиз сплаваем, я все закрою. А почему у меня-то не спросил? Да неудобно как-то. Неудобно обрезание на морозе делать, блеснул я эрудицией и задумался. Так считать чужие деньги нехорошо, но что-то госпожа Сидельцева немножечко в разнос пошла. Как бы не растрепался общак по дороге. А хотя, остановок дальше по пути не предусмотрено, и где бы ему растрепаться. Ладно, черт с ним, паниковать рано и не факт, что вообще нужно. До сих пор Маргарита Витальевна не давала ни единого повода усомниться в своей вменяемости. «Кстати, а она вернулась?» – спросил Мишеня. «Рита, да, вот буквально полчаса назад. А ты не знаешь, она зеркала купила? Фу-ух, у меня прям отлегло. Так это для Миши зеркала, а не для короче. Теперь понятно, что к чему. Ну отлично, чё, пускай качается в пути. Мало ли где и когда нам понадобится помощь Фурфури. Рогатая ведь уже дважды выручала. Один раз во время бегства от цыган, а второй раз совсем недавно. Итого, все вернулись, все на месте, у всех все хорошо. Чтобы скоротать время до прибытия ретритчиц, я в одного сходил и приготовил ужин. Настроение так разыгралось, что я решил побаловать команду драниками. Плюс бифштексы, как и полагается, с яичком, но, каюсь, из покупного фарша. И это, по всей видимости, последнее свежее мясо, что мы увидим в ближайшую неделю. Дальше строго тушнина, ветчина и рыба. Идут. Крик Кати Буревой вырвал меня из медитативной готовки. Идут. Ну да, и Катю, и всех остальных матросов мне, конечно же, пришлось посвятить в подробности нашей аферы. Неловкие ситуации будут возникать сплошь и рядом, зуб даю, но так мы хотя бы минимизируем их количество. Экипажу были отданы распоряжения вести себя как обычно, но при виде Агафоныча обязательно кланяться и благодарить за мудрость. «Отлично», — сказал я и побежал встречать дорогих гостей. Карина Семеновна Губарева, да будут ее лето долгими и счастливыми, взяла на себя роль амбассадора всего этого шабаша. Остальные барышни принимали ее за старшую, и на мое счастье общался я только с ней. «Пойдемте», — сказал я, — «покажу вам ваши каюты». «Какая прелесть!» — воскликнула Губарева при виде четырехстенной раскладушки. «Ярышага проповедует сдержанность во всем». При этих словах я пережил множество динамичных флешбиков и чуть было не заржал, в том числе и в организации личного пространства. Ступив на борт Ржевского, вы обязуетесь уважительно относиться к учению и хотя бы попытаться жить так, как живет сам учитель. Это так волнительно. Еще бы, я подмигнул матронам. Я вам даже немножечко завидую. Первое прикосновение к мудрости учителя, оно. Тут я сделал вид, что не могу подобрать слово, зажмурился, покачал головой и на драматичном выдохе сказал, не забывается, но тут же вернулся в роль энергичного конферансье. Так, барышни, к вашим услугам отдельные каюты, душ, трехразовое питание и круглосуточный доступ к великой мудрости. И еще, понимаю, что будет сложно, но Ярышага принял обет молчания, чего и вам советует. Для полного погружения в нирвану слова не просто не нужны, они даже вредны. Прошу всех это учесть и отнестись максимально серьезно. Ну а теперь располагайтесь. Через полчаса я вернусь и заберу вас на первый сеанс медитации. Радостно перешептываясь и чуть не прихрюкивая от восторга, будущие просветленные начали разбредаться по каютам. И тут надо обязательно вспомнить Зою Афанасьевну. Чтобы организовать хотя бы иллюзию личного пространства, она на досуге вместе с Катей и Настей занавесила все дверные пролеты простынями. Получилось весьма аутентично. Ну, при условии, если ты жаждешь аутентичности. В противном случае, конечно, херня какая-то нищая. Прошло полчаса. Как и обещал, я проводил торжественно молчащих ретритчиц в люкс на второй палубе, и тут Агафаныч, старый черт, от души порадовал. Гуру не облажался. К этому времени он провонял всю каюту индийскими палочками, расставил свечи и намазюкал хною Гена лысине глаз. Зачем? Могу предположить, что исключительно забавы ради. Наслаждайтесь, улыбнулся я. Ваше путешествие начинается. Путешествие к себе. И полетели дни. Несмотря на все неудобства, сейчас я проживал один из счастливейших моментов бытия в Асиконнилоне. Люди вокруг делали движуху, а движуха и есть жизнь. Первый день прошел посереть вод Рыбинского водохранилища, так что земли на 360 градусов было не видать. И, конечно же, он был целиком и полностью посвящен ретриту. Сегодня мы обкатывали эту бизнес-модель, на ходу исправляли все шероховатости, вживались в роли, и не всем это давалось легко. Появлялся гуру на капитанском мостике примерно каждый час-полтора. Жопа затекла, лотос, палочки, свечи. А затем набрасывался на консервы. Жрал, пил и курил как не в себя. Никогда не курил, а тут вдруг приспичило, как нельзя стало. А еще грязно ругался на матросов, которые шутки ради благодарили его за мудрость, как им и было велено, кстати. Короче говоря, увы и ах, порочен был наш гуру. Раб страстей, невольник привычек. Ах да. С едой мы, кстати, чуть не погорели. Ретритчицам сегодня причиталась плошка, оставшаяся после рассольника перловки, один злаковый хлебец и солнечная энергия на десерт. Естественно, барышни довольно скоро оголодали и начали триггериться буквально на все. И пришлось мне объяснять, почему у учителя губы блестят после шпрот. «Мироточит», многозначительно сказал я, на первый раз прокатило. А вот второго я постарался не допустить. С этих пор по пути к пастве Агафаныч проходил тщательный визуальный осмотр. День второй был уже полегче. Теперь стало понятно, что делать, чего не делать, как делать и как не делать. Команда Ржевского выполняла свою работу, Геа с Агафонычем свою, а я свою. В перерывах между готовкой на весь экипаж, не соврать, часов 5-6 провисел на видеоконференции со Стасей Витальевной и Солнцевым. Посмотрел линдинг, почитал написанное на нем вранье и дал отмашку стартовать с продажами. Перестраховщица Стася назначила старт маршрута ровно через месяц с сегодняшнего дня, чтобы уж наверняка успеть. В остальном от плана мы не отошли ни на сантиметр. Додарина, гастротур, аномальные продукты. Под конец я спросил у Малыгиной, как вообще дела на пляже обстоят. Новостей было две, и обе внезапно хорошие. Новость первая. Сидельцев приезжал качать права повторно, и на сей раз он был поспокойней. Постоял, погрызался с Волконскими, попросил меня выдать, получил отказ и убрался несолоно хлебавши. А это значит что? А это значит, что он не в курсе про теплоход и то, где мы сейчас находимся. Тут же на меня такое спокойствие накатило, что я сам чуть учением не преисполнился. Новость вторая. Санюшка обжился в роли шефа. Ввел в меню свои знаменитые макароны с тушенкой. Обозвал пасты дел сопровиссута, а чтобы продать за 1000 с хреном рублей, капал в нее капельку трюфельного масла. Спецпредложение пользовалось успехом, пляж жил своей жизнью, и скоро у волчиц намечался второй матч. За всеми этими разговорами я пропустил, как прошли череповец. Из рассказов понял лишь то, что красиво и дохрена кранов на пристани стоит. Вечером отпросил у Еремея Львовича внучку и очень душевно провел время на палубе. Почти как тогда. Пускай без светлячков и гитары, зато сай, ладно, джентльмены таким не хвастают. Но я-то не джентльмен. Ах-ха-ха, было, короче, бурно, страстно, восхитительно. Были бы каюты обставлены по-человечески, я бы предложил Катьке съехаться, чего ждать-то. Но уж что есть, то есть. Решили пока что чуть поиграться в подростковость. Ваот, но едем дальше. На третий день, подъедая гречу без ничего, барышни-ретритчицы начали трезво понимать, во что вляпались, и было решено внести в учение хоть кое-какое разнообразие. Выручила тырква. В качестве говорящей головы ерышага, я поведал о том, что рассол терьерша – это одна из инкарнаций учителя. На вопрос о том, как могут две инкарнации существовать одновременно, прогнал заранее подготовленный спич о разнице течения времени относительно наблюдателя и о том, что все есть ярышага и ярышага есть все, озадачил барышень до конца дня и был таков, но с тех пор к ритуалам добавилось групповое тисканье, одуревшее от внимания собаки под вой поющих чашей заунывное. Ты вы-вы-рква, ночью почему-то не мог заснуть, сперва ворочился, а потом начал слышать звуки. Источник звуков определить так и не смог, но что-то мне подсказывает, что Агафоныч начал пользоваться своим положением на полную катушку и втихаря потрахивать учениц. Не пойман, как говорится, не вор, но тенденция опасная. Наступил четвертый день, середина пути. По плану где-то в полдень мы остановились в Вытегре на дозаправку и направились дальше. Еще чуть-чуть до выхода в Онежское озеро, а там уже и до Питера недалеко. Ничто, как говорится, не предвещало. Однако вот, вместо рынды Буревого зазвучали тревожные звоночки. Звоночек первый, который можно было бы проигнорировать. Пристав лишь, Фасилий. Сифотня всю ночь не крыснились, начал задвигать мне Ваня Таранов у раздачи, забирая обеденный борщ. Никры. Тут никры, там никры. Ну, нахмурился Ваня и защелкал пальцами. Никкеры. Чернокошие. Черныш. Понял. Казалось бы, чего такого? Спящий мозг, он чего только не нафантазирует, но я уже напрягся. Так и проходил весь день, будто на иголках. Ну а когда вечером, уже после выхода в озеро, Мишкины пацаны всей толпой ворвались ко мне каюту и на три голоса начали орать о том, где, что у папы получилось, и вообще. Пойдем, дядь Вась, с тобой тетя Фурфура хочет познакомиться. Тут уж я чуйку игнорировать не смог. Если собрать на борту беглых преступников с воровским общаком, блаженных жен аристократов, пивовара-предсказателя, грузина-оборотня, да еще и демоницу пригласить, то рано или поздно эта смесь просто обязана рвануть. Видите, попросил я и отправился за маленькими кудыбичами. Глава 17. Я не успевал чуть-чуть, буквально самую малость. Прямо передо мной по коридору в направлении каюты, сквозь занавесь которой пробивался красный демонический свет, вышагивала баронесса Губарева. Все ей было интересно, все ей надо было знать, но Карина Семеновна явно не тревожилась. О, нет, учитывая то, что на мир она смотрела сквозь розовые очки, это был чисто праздный интерес. Пошли четвертые сутки, как баронесса мычит на пустоту и вдыхает благовония по акции, а тут хоть какая-то движуха, хоть что-то новенькое. Вот только этот ее интерес мог закончиться провалом всей нашей душеспасительной миссии. Прямо сегодня и прямо сейчас. Ну вот хоть ты тресни, никак не вяжется призыв демонов с познанием своего духовного я и поисками просветления. Ярышага такому не учил. Я уже хотел было закричать и окликнуть Карину Семеновну, однако в самый последний момент осекся. Занавеска чуть одернулась и в коридор вышла Настя Кудыбич. Не злая, но хмурая какая-то, задумчивая. Вышла, руки на груди скрестила и тут же облокотилась на стену. «Здравствуйте», – прошептала ей баронесса. «Раз шепотом, значит обет молчания не нарушен». Думаю, примерно такова была ее логика. «А что это у вас тут такое?» Мишкина жена сперва посмотрела на нее, потом на семафорящего руками меня, потом на инфернально светящуюся простыни снова на баронессу, и ответила: «Рассада». «Что? Простите, лампы люминесцентные там стоят, овес проращиваем. Ух, Настюха, красотка, клянусь, я бы и сам лучше не придумал. А можно посмотреть?» — не унялась баронесса. Тогда Настя отлипла от стены, набычилась и грубо коротко ответила: «Нет». Дальнейшее развитие диалога было под сомнением, но тут уж и я подоспел. «Марина Семеновна, здравствуйте». Я буквально втиснулся между ней и Настей, сразу же скривил морду лица и махнул рукой на красную простыню. «Это все так, мелочи. Зато я, кажется, не рассказывал вам, что наш капитан еще и друид». «Правда?» «Конечно. Еремей Львович разбил в одной из кают настоящий ботанический сад. Вон там, видите? Сходите лучше туда. Думаю, там есть на что посмотреть». «Спасибо», — кивнула баронесса. «Так и поступлю», — и потопала в указанном направлении. «Что случилось?» — шепотом обратился я к Насте. «Миша демона призвал. Это я уже знаю, а в остальном-то все нормально. Ну то есть опасности нет?» «Нет». «А ты чего такая?» «Какая?» «Ну вот такая. Нормальная я». Настя Кудыбич опять нахмурилась, опять закрылась руками в замок и опять облокотилась на стену. А я задумался. Вспомнил потасовку в выездном шатре под Березовика и мое путешествие в воспоминания демоницы. Ад вспомнил, трон, беса-прислужника, ноги и груди. Спелые, наливные, помидорного цвета груди. Облик демоницы целиком мне был неизвестен, но додумать вполне могу. Чай фантазия на такое работает как надо. И теперь ясно, теперь Настю можно понять. Когда у мужа вдруг появилась новая игрушка, да притом не приставка какая-нибудь игровая, и даже не мотоцикл, а сексапильный суккуб во плоти, то тут невольно напряжешься. И причина ревности даже не в сомнениях насчет Миши, уж в ком, а в нем сомневаться не приходится, а в демонической сути фурфурии. Кто знает, на что она способна? Кто вообще может разобраться в целях и мотивах потустороннего существа? Ладно, что демоны, что чужая семья, потемки. Думаю, что это просто первая Настина реакция, и дальше все будет хорошо. А мне тем временем пора. Насколько я помню, тетя Фурфура хотела со мной поговорить. А можно нам посмотреть? Раздались крики мальчишек у меня за спиной. Нечего вам там смотреть, рявкнула на них мать. Маленькие еще. Пойдемте лучше воздухом подышим. Затем сгребла пацанов в охапку и повела к лестнице. Ну а я дождался, пока семейство Кудыбич пропадет из виду, собрался с мыслями и прошмыгнул под простыню. В глаза сразу же ударил ярко-красный свет, как будто я в жерло вулкана провалился. Он был везде и сразу, а источником служили 4 зеркала крест-накрест у каждой из стен. В зеркалах полыхало пламя, а прямо по центру каюты в позе лотоса сидел Мишеня. Ну, вроде бы Мишеня. Сейчас на него как будто бы наслоились призрачные доспехи. Нагрудник из чешуй, скрепленных между собой толстыми шнурами, пластины на плечах, пластины на руках, пластины на запястьях, пластины на призрачных сапогах. Широкий пояс, рогатый самурайский шлем и маска, стрёмная такая, с клыками и длинным носом. А вот демоницу я пока что не наблюдал. «Миш», — позвал я, и нет ответа, и тишина, лишь треск адского пламени, да гул дизеля где-то вдалеке. Тогда я шагнул вглубь, чуть приблизился и коснулся плеча друга. «Мишеня, эй, он тебя не слышит». «Да, вот именно такой голос и ожидаешь услышать от суккубы. Приятный, женский, обволакивающий, но при этом с джазовой хрипотцой. И еще говор, как бы так объяснить, это не акцент, это очень хорошо поставленная, дикторская речь. Хозяин этого голоса прекрасно знает, что властен над звукоизвлечением от и до, а потому кайфует сам от себя». Смакует, играется. А вот и хозяйка голоса. До поры до времени, Фурфурия притаилась за одним из зеркал, как только поместилась. Но теперь явила себя во всей красе. Что ж да, вот именно так я ее себе и представлял. Влажная мечта ролевиков. Фигура, это даже не гитара. Это скорее виолончель какая-то. Кубики пресса, игнорирующая силу притяжения идеальной формы грудь, а бедра. Такими бедрами можно железнодорожные сваи гнуть. Ну при условии... Если вдруг понадобится погнуть железнодорожные сваи. Короче говоря, бомба-пушка-петарда. Однако не стоит обольщаться и обманываться. Потусторонняя суть фурфурии выражалась довольно четко. В ярко-красном цвете кожи, витых рогах на голове, в хищных вертикальных зрачках и полном отсутствии пупка. Так что течь слюной, таять и превращаться в тряпочку – это лишнее. Одета демоница, к слову, была в черную чешую. По минимуму, но самый срам все-таки прикрыла. «Привет, привет», — сказала Фурфурия, не мигая уставилась на меня и начала обходить каюту по кругу. При этом, конечно же, цокала копытцами и виляла задницей по максимально возможной амплитуде. И молчала, зараза такая, сама ведь позвала, разве нет? Конечно же, любопытство взяло верх, и я попытался тихонечко залезть в эту рогатую голову менталкой, один раз ведь уже прокатило, верно, но сегодня расклад был другой. Сегодня я тут же получил шлепок по щупальцам. «Не надо так», — сказала Фурфурия. А я вконец осмелел и спросил, чем обязан. И от ответа, скажем прямо, охренел. «Попаданец, тише ты, ёпту мать!» Вырвалось у меня. «Не волнуйся», — демоница остановилась. «Я никому не расскажу твой маленький секрет. Нихера себе маленький, черт!» Признаться, я и сам местами уже начал забывать, что не всегда был в Осиконнеллоне. Однако при всем уважении к моей прошлой жизни, это оказалось куда насыщенней. В ней для рефлексии совершенно не оставалось времени, и постепенно я принял существующую реальность как единственно возможную. Ну да, попаданец. Ну и что, а вот теперь, кажется, меня принудит поразмыслить над своим положением. «Интересный», — сказала Фурфурия, все так же не сводя с меня хищных глаз. «Слышал о таком, но вижу впервые. И кто бы мог подумать, а, вместо древнего воина, архимага или хотя бы наемного убийцы, Пророчество выбрало в качестве исполнителя сраного повара. «Эй, как есть!» — развела руками демоница. «Пророчество? Ну прекрасно! Чего-чего мне не хватало, так это высший, блин, цели! И ведь соус Цезарь я для этого мира уже изобрел! Куда еще выше-то? Что за пророчество? Не знаю! А почему я? Не знаю!» Повысила тон Фурфурия, а потом приложила когтистый палец к губам и с улыбкой нежно прошипела, мол, «Заткнись! Не думай, что я дам тебе ответы, у меня их нет, я лишь чувствую след пророчества, а еще чувствую, что оно вот-вот прервется, кое-где ты свернул не туда, так я избранный, получается», — демоница рассмеялась. «Люди», — покачала она рогатой головой, — «я говорю ему о том, что пророчеству настает конец, а он носится над своей избранностью. Нет, Василий Каннеллони, ты не избранный, ты всего лишь исполнитель в руках пророчества, которая тоже иногда ошибается, сука. Пророчество, избранный исполнитель, дай конкретики, пожалуйста. Ни хрена не понимаю», — один раз ответила демоница. «Я помогаю тебе всего один раз, можешь не бояться, не обману. А чтобы понять мои мотивы, разрешаю воспользоваться даром». «Давай, Вася», — улыбнулась Фурфурия, — «войди в меня». Предложение, блин, заманчивое. Так же, как и минуту назад, я потянулся к демонице ментальными щупальцами. Вот только теперь вместо блока, что-то такое же бесплотно-магическое схватило меня и будто за руку утянуло вглубь сознания Фурфури. Никаких вжухов и воспоминаний. Вместо этого меня как котенка уткнули носом в конкретную мыслестрочку. Объемную, сложную, но вполне себе доступную для осмысливания. Точно так же, как баронессе Губаревой в ее золотой клетке, демонице было чертовски скучно быть заточенной в Сантаку. И когда она столкнулась с тем, чего не знает и не понимает, то есть с Васькой Каннеллони, ей стало очень прямо-таки на грани содержимостью интересно. Безо всяких слов и терминов, тут же я понял, что такое пророчество. И да, дальше можно обойтись без заглавных букв и называть его пророчеством с маленькой. Увы и ах, это были не какие-то незыблемые вселенские механизмы, призванные сохранить баланс и равновесие вселенной. Не-не-не, пафосом такого рода тут даже не пахнет. Не быть мне спасителем миров, а было это просто чье-то сильно могучее колдунство, остаточный след от которого и приметила демоница. Причем колдунство так сильно размазалось во времени, что самого колдуна, того, кто умудрился его накастовать, уже давным-давно не было в живых. И потому пророчество постепенно ослабевало, некому было его поддерживать. И не просто ослабевало, оно обрывалось буквально на глазах и, эть, меня выбросило обратно. «Достаточно», — сказала Фурфурия, — «теперь понимаешь, да, ничего личного, Каннеллони, не думай о себе слишком много. Просто я не могу позволить, чтобы это шоу закончилось. Хочу досмотреть его до конца, хочу другую развязку. А что делать-то надо?»